Глава 6. Я не могла бы допустить, чтобы Петр убил того, кто попытался спасти меня. Того, кто ничего дурного мне никогда не делал. Был добр и... В конце я растерялась, не зная, как закончить фразу. «Большая душа у тебя, Оля», — уже не впервые отметил Михаил. «Понимаю все больше, за что тебя так Соня моя полюбила». Прозвучало это как-то двояко. Он имеет в виду, что понимает чувства девочки к доброму сердцем человеку, или же... что и сам испытывает что-то. Впрочем, зачем я пытаюсь это вызнать? Пусть так и останется тайной Ларина. Если что-то в его душе ко мне и зародилось, то это приведет нас лишь к бедам и боли. Не нужно мне это знать, от греха подальше. Буду считать, что он говорил только о чувствах Сони. И это взаимно, Михаил Алексеевич. Устало улыбнулась я ему, вспомнив лучистое личико девочки, когда мы с ней остаемся наедине. Кстати, вы сказали, что она видела, как меня увозил граф. Да, кивнул он и вздохнул. Она мне и сообщила о случившемся. И я погнался следом. Жаль, что ребенок увидел подобное. Петр, все, чтобы его черти задрали. Ларин с такой злостью и страстью произнес проклятие для Петра, что я даже застыла с открытым ртом. Оказывается, князь, казавшийся мне таким благородным и добрым, может быть и другим. Впрочем, кучер, которому досталась печальная участь пасть от его руки, тоже красноречиво показывал характер Ларина, которым он обладал на самом деле. Другая его сторона личности. Другой Ларин. Но, наверное, в такой ситуации остаться добрым и благородным сложно. Не все этого благородства заслуживают. Романовский точно нет. Кучер попал под горячую руку. Наверняка. Но он помогал графу меня похитить. А значит, тоже заслужил то, что получил. Мы оба многого не ожидали друг от друга, как и от самих себя. Эта ситуация, ставшая критической, явившаяся большим стрессом, словно обнажила наши натуры, сорвала маски. Поэтому я не винила князя за проявленную агрессию и даже убийство. Я и сама едва не решилась на душегубство, пытаясь задушить графа. Тогда я пойду и сообщу ей, что со мной все в порядке, перед тем, как уйти отдыхать, — сказала я. «Да, хорошо. Думаю, лучше тебе самой сообщить об этом, чтобы Соня убедилась в твоих словах и не переживала. А то ведь ей даже не станет из-за переживаний, пока тебя не увидит». «Я знаю», — кивнула я. «Именно поэтому сначала поднимусь к ней. Сомневаюсь, что она и сейчас спит. Уложу ее, успокою. Потом уж сама». «Верно, Оля, верно. Ну, идем в дом». Потом все разговоры, ты очень устала. Мы оба. Мы поднялись по лестнице и вошли в дом через тяжелые дубовые двери. Тепло комнаты сразу окутало меня, и глаза мои начали слипаться от усталости и пережитого эмоционального взрыва. Но сонливость тут же как рукой сняла, когда я увидела, что на пороге нас встречает Ульяна. Она тоже не спала и ждала князя домой. Она прекрасно видела, как меня похищают. Я видела лицо жены князя в окне, но ничего не сделала, не сказала мужу. Ей будет лишь на руку, если меня рядом не станет. Коварная женщина. Она видела так же, как князь погнался следом, и поэтому спать не легла и ждала развязки истории. Сейчас она переводила хмурый взгляд с мужа на меня. Очевидно, она сожалела, что ее супруг вернулся не один. Надеялась, что я так и сгину, и больше никогда в их доме не появлюсь. Но Ларин отбил меня и привез обратно. Я ощущала даже на расстоянии, что Ульяна теперь настроена против меня еще сильнее. Стоит ли рассказать Михаилу, что Ульяна все видела, но промолчала.